Кола Нави. Сегодня у нас огромный праздник. Наш юбилей нам сегодня исполняется 10 лет со дня существования. Благодарим, друзья! И именно к сегодняшнему дню мы подготовили много разных сюрпризов для вас. Это замечательный камерный оркестр из города Казань. наш дорогой хор из нашего города Москва. И специально к сегодняшнему концерту мы подготовили, конечно же, песни, которые вы все замечательно знаете. Старые добрые песни. И одна из них будет исполнена сейчас в новой, абсолютно новой обработке. Именно с оркестром и хором. А песня называется...